как могучему Додону тяжело носить корону. Будьте, слушайте, друзья, хотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Как нарочно беспокоить нынче стал сосед меня, беспрестанно злочиня, чтоб концы своих падений оградить от нападений. Мне приходится держать многочисленную рать. Воеводы не зевают, они как не успевают. Ждем погрома с юга, глядь, хан с востока лезет рать. Справим здесь лихие гости, идут от моря. За злости инда плачу я до дом, инда забываю сон, что и жизнь в такой тревоге. Жду совета и помоги, мой наследник, говорит.